это внимание, всех привлекли резкий звон разбитой посуды и возбужденные возгласы. Обернувшись, мы увидели распростертого на полу человека, рядом валялись черепки фарфора, бутылки и осколки стекла. Казалось, случилось несчастье. Вокруг упавшего уже собирались другие гости, загораживая его от нас. Когда к месту происшествия подошли Сталин, Черчилль и Гарриман в сопровождении переводчиков, все расступились, и мы увидели, что лежавший на полу человек с налитым кровью лицом и глупо моргавшими глазами был личный телохранитель и дворецкий британского премьера командор Томпсон, или Томми, как его ласково называл не чаявший в нем души Черчилль. Рядом с ним стоял во весь свой незаурядный рост посол его величества Арчибальд Кларк Керр в парадном расшитом золотом сюртуке с муаровой орденской лентой через плечо и палашом, украшенным драгоценными камнями. Но что у него был за вид? По сюртуку и муаровой ленте расползался розовый пломбир, палаш был испачкан кофейной гущей, а сам Керр с трудом старался преодолеть растерянность, готовясь ответить на недоуменный и тревожный взгляд Черчилля. «Объясните, что здесь произошло?» — спросил британский премьер. Посол Керр, наконец, овладел собой и скороговоркой произнес. «Вы же знаете, ваше превосходительство, Томми может выпить уйму вина и никогда не пьянеет». «За это я его и ценю», — вставил Черчилль и улыбнулся, уже догадываясь, что ничего страшного не случилось. Но на этот раз он переоценил свои возможности, соревнуясь с русскими коллегами, — продолжал Керр. «И надо же было, чтобы в этот момент ему почудилось, что вы, ваше превосходительство, нуждаетесь в его защите». Он резко вскочил, но не смог сохранить равновесие, схватился за скатерть, и вот, видите... Керр показал рукой на свой перепачканный сюртук, а потом на все еще лежавшего на полу Томпсона. Все весело рассмеялись, Томпсона быстро поставили на ноги и под руки увели за дверь. Инцидент был исчерпан. На рассвете Черчилль, Гарриман и сопровождающие их лица, включая весьма помятого, но уже вполне трезвого Томпсона, прибыли на центральный аэродром. В 5:00 утра после официальной церемонии проводов они вылетели в Тегеран, а оттуда дальше, в столицы своих стран. Уже после того, как они прибыли к месту назначения, 18 августа, было опубликовано англо-советское коммюнике о переговорах премьер-министра Великобритании господина Черчилля с председателем Совнаркома СССР Сталином. В нем, разумеется, не было и тени намека на серьезные разногласия между союзниками в вопросе об открытии Второго фронта и на острые дискуссии. Это было естественным для того периода. Ведь шла жестокая война, и перед лицом коварного врага союзники должны были предстать едиными и непоколебимыми в их решимости добиться победы. Тревожные месяцы. Лето 1942 года выдалось сухим и жарким. Стояли душные дни, и когда удавалось хотя бы на несколько часов выбраться за город, с особой силой ощущалась прелесть подмосковной природы. Жизнь нашей группы сотрудников, наркомандела, постепенно входила в более или менее нормальную колею. Те из нас, кто до войны не имел в Москве жилплощади, получили комнаты или квартиры и перебрались, наконец, в свое жилье из служебного здания наркомандела. Там приводились в порядок помещения для работников, которых все чаще вызывали по делам из Куйбышева в Москву. Некоторые из них подолгу здесь оставались, а кое-кто не возвращался назад. На Клязьме вновь открылось несколько коттеджей в наркомандельском дачном поселке. Работавшие посменно могли проводить там свободное время. В пойме реки Клязьмы появились небольшие огородные участки, желающие могли посадить там овощи. Обрабатывались эти участки в немногие свободные от работы часы, да к тому же в большинстве случаев совершенно неумелы. И все же, когда поспели огурцы, морковь и капуста, это было неплохой добавкой к скудному пайку, который мы тогда получали. В Москву вернулись из эвакуации некоторые театры.